«Ходила я девица по ярочку», запевает Махортова Прасковья Тимофеевна. «Ходила я девица по ярочку, хорошо ноженьки на денечку. Поехал мой миленький в город.